Основа пятая. Сила привычки и сила воли. Якотельное вступление. Я правил и доделывал этот раздел самым последним в аудиокниге. Уже была передана рукопись в издательство, и вовсю шли работы по сайту, книги и курсам по ней. К финишу я уже столько вложил в нее себя, времени и сил, что уже очень хотел просто пощупать напечатанную книгу. Как бы я поступил раньше, имея все те же вводные в виде желания, зуда, результаты, ограниченных сроков, скажу, я бы скомкал эту часть, решив, что и без того уже неплохо. Наговариваю на себя. Увы, это реальный опыт. Моя книга «Копирайтер расти», написанная в эпоху прокрастинации, была создана примерно в таких же условиях. Я также осилил почти всю книгу, и до размера по договору не хватало всего-то страниц 20-30. Причем у меня был крутой материал, было что сказать, но не было сил сладить соблазном побыстрее бы. Я совершил подлог. Ввел ни к селу, ни к городу совершенно ненужный там подраздел о продающих текстах. Он выбивался из общей канвы и выглядел там, как конь в военторге. Зато его не нужно было писать. Он уже лежал как заготовка для другой книги. Только представьте, никаких тебе пары недель на писанину, никакого дыма из головы и усилий, просто вставить готовый текст, и книга готова. Прямо вот сегодня, сразу, буквально через час. Я сунул дегтя в мед. Потом, как и всегда бывает в таких случаях, это 100 крат аукнулось. Копирайтеры недоумевали, зачем там этот кусок, да и смазывалось общее впечатление о книге. Своей глупостью я перевел книгу из разряда «точечный цельный инструмент» в разряд «странное ассорти». И вот у меня снова похожая ситуация. И даже снова есть, что вставить вместо полноценного раздела о привычках и силе воли. Как вариант, можно было отписаться на пару страниц и сдать уже книгу, но... Но теперь старые грабли убраны, мышление уже иное, а главное, у меня теперь есть шикарная привычка доводить начатое до конца. Она не позволяет мне халтурить и отписываться. Теперь я лучше потрачу больше времени, сил, нервов и кофе, но сделаю как надо, а не как быстрее. Всего одна привычка среди десятков других, и как она все меняет. В этом и суть. В этом ключ к радикальным изменениям и смене стандартов в моей и вашей жизни.